Божья любовь так велика, неизъяснима языком, превыше звезд на небесах и ниже бездн на дне морском. Виновный грешников земли, собой что примирить, о Сына Своего послал, нас небо водворит. Божья любовь сильна, чиста, неизмеримая, пребудет мир и до конца, непобедимая. Пройдут седые времена, земные царства все падут, кто славу Божью не внимал, ущелья горся побегут. Лишь Божия любовь одна прибудет без конца, и всех поверивших в Христа направить дом Отца. Божья любовь сильна, чиста, неизмеримая, прибудет мир до конца, непобедимая. Если б океан чернил, и небо свитком я имел, пером моим был лес долин, песом же всякий человек, чтобы описать любовь Отца, я б моря иссушил, и в свитке длинном без конца я слова не вместил. Божья любовь сильна, чиста, неизмеримая, прибудет мир и до конца, непобедимая.